Только через изнурительные тренировки и практику можно научиться бороться с врагами, которые пользуются отключением усилений. Мы с тобой в битвах против людей, как правило, становимся главными целями. Нам тем более нужны способы отводить и отражать удары. Не, ну, я все понимаю. Кстати, судя по Сейн, она уже начала изучать новые приемы Грассы и пытается их копировать. Фамильеры кидают в нее заклинания, а она отчаянно пытается их отбивать. Тем временем перед глазами зажглась иконка с мордочкой Рафтян. О, сигнал от Рафтян. Как раз вовремя. Это означает, что битва мастера стала интересной. Видимо, да. Когда они закончат, покажем их наши находки, пусть попробуют понять, как работают эти приемы. Конечно, мне не терпится освоить их по-настоящему. Хорошо, но меня немного пугает скорость, с которой развиваются события, заметила Рафтелия, и я не мог с ней не согласиться. Впрочем, не будь с нами Силдины, мы бы ушли практически ни с чем. Нам повезло, что у нее такая удобная способность. Возможно, нам усыпляют бдительность, чтобы поймать в ловушку. Будьте осторожны. Есть. Ты не слишком себя накручиваешь. Я думаю, нам надо просто радоваться новой силе, как всегда беззаботно отозвалась Кидзуна. Так уж повелось, что у любой выгоды есть обратная сторона. Мне кажется логичным предупредить товарищей о том, что нам рано или поздно придется заплатить за эти находки. Ох, Наофумитян, что же ты не можешь просто порадоваться? Угу, хвали меня, потому что ни к чему хорошему это никогда не приводило, прикрикнул я на косаток. Идем уже. Итак, мы обнаружили считавшиеся утраченными техники защиты от отключения заклинания и отправились смотреть на поединок между дедулькой и бабулькой. Битва бабульки и дедульки уже стала довольно ожесточенной и проходила в основном на сложнейших приемах. По-моему, следить за ними было еще интереснее, чем за битвой каких-нибудь второсортных священных или клановых героев. Чувствую себя зрителем в каком-нибудь файтинге. Ха-а-а, кия-кия-кия, ха-я-а, гр-р-р-р, ха-а-а. Бабулька обрушила на дедульку комбинацию ударов, затем перебросила через себя. Дедулька тут же вскочил, разбил блок бабульки броском, провел комбо, подкинул бабульку и провел еще одно комбо, пока она была в воздухе. Ха-эм. «Ты так и собираешься сражаться веерами? Я уже впитала ваш стиль». Бабулька отобрала веер у учеников дедульки, раскрыла их и бросилась в бой. «Смотри, это мой новый прием, объединяющий разные стили. Техника с веерами стиля непобедимых адаптаций. Бумажная метель». Бабулька создала шар ци и ударила по нему веером. Шар превратился в метель, которая налетела на дедульку. «Какой жалкий прием, Ронда. Божественный ветер. И не думай, что только ты усваиваешь чужие стили, Ронда. Бронеподрыв». Дедулька отбил метель взмахом веера, а затем ответил атакой, похожей на бронелом Грасс, но с использованием ци. «Какая все-таки техничная битва». Бабулька говорила, что стиль непобедимых адаптаций работает с любым оружием, и теперь я вижу, что это правда. Она постоянно придумывала новые приемы для вееров. Невероятно. Он впитал чужой стиль и уже создает на его основе новые приемы. Мастер показывает чудеса. Никогда еще не видел, чтобы Грасс смотрела горящими глазами и выглядела как завороженный ученик. Хм, думаю, на этот раз на этом можно закончить. Эф, ладно, закончим в следующий раз. Наконец, побитые бабулька и дедулька пожали друг другу руки, и битва завершилась. Результат. Получив основательную взбучку от бабульки, дедулька вроде бы сумел победить свои заморочки. Какой-то безмозглый способ решать проблемы, если честно. Ты довольно силен и достоин быть моим учеником. Продолжай заниматься, чтобы как следует освоить стиль непобедимых адаптаций. Ты тоже быстро учишься. Может, ты не молода, но если будешь как следует тренироваться, то успеешь постичь все тайны нашего стиля. Главное, тренируйся. Главное, тренируйся. Меня слегка раздражает, что они общаются, не понимая язык друг друга. Но еще сильнее меня бесит одухотворенное лицо дедульки. Все, тебе полегчало? Конечно. Прекрасно. Мы уже сходили и осмотрели то место, в которое ты собирался нас отвезти. Я рассказал дедульке и бабульке обо всем, что мы отыскали и узнали в священном хранилище. Хм, если сила откровения и правда способна на такое, возможно, она сумеет найти и потерянные приемы стиля непобедимых адаптаций. Хотелось бы посмотреть на это вживую. Вот именно, Грасс. Покажи нам потерянные навыки. По просьбе бабульки и дедульки Силдина вновь использовала силу откровений, вселила в себя Грасс, и затем их дуэт продемонстрировал освоенные навыки. Некоторые из них вгоняли в ступор, и я совершенно не представлял, как подобное можно исполнить. В очередь раз пришлось осознать, что все мои умения по сравнению с этими сделаны на скорую руку. Как бы там ни было, бабулька и дедулька смотрели на потерянные приемы горящими, как у детей, глазами. Ладно еще Грасс, но тут что, собрались одни фанаты боевых искусств, что ли? Какое интересное движение ЦИ, как-то вот так, нет, ХМ. Значит, этот танец создает потоки праны, которые придают силе форму. Бабулька и дедулька пытались повторять движения Грасс, увидели новые приемы и сразу же хотят их освоить. Они уловили суть приемов намного лучше, чем мы, сказала Грасс. Уверена, они их освоят, это лишь вопрос времени. Видимо, да. Надеюсь, бабулька сможет нас быстро научить, согласился я. Бабулька, вроде, хорошая учительница, но я об этом знаю только понаслышке, потому что защитные приемы приходится осваивать самостоятельно, не считая небольшой помощи от Сейн. Как я погляжу, бабулька уже продвинулась дальше нас в попытках повторить новые приемы Грасс. Конечно, проще всего было бы освоить эти умения в качестве навыков, но и в виде приемов они нас тоже устроят. Это в любом случае даст нам больше защиты против врагов, рассеивающих наши заклинания. И нам понадобится эта защита, чтобы победить в грядущих битвах. Решив понемногу осваивать новые техники и ждать, пока бабулька разберется в них, мы вернулись в замок. По возвращению за освоение новых приемов взялись и другие наши союзники. Не только Лисия и Эснобард, но и Цуки без вопросов присоединился к тренировкам. Что касается Ларка, то он, будучи прирожденным воином, участвует в тренировочных битвах, которые организует бабулька, и выглядит очень довольным тем, что приносит пользу. Что меня раздражает больше всего, он, несмотря на это, всерьез беспокоится о том, что я могу увести у него Терес. Будто мне делать больше нечего. В замок прибыла не только бабулька, но и дедулька, так что на тренировочной площадке теперь не протолкнуться от их учеников. Вторжение стиля непобедимых адаптаций в параллельный мир, думаю я, когда вижу это, но стараюсь не придавать значения. Кстати, как я и ожидал, кидзуне управление ЦИ и освоение новых приемов дается так себе. В отличие от Рина, Ицуки и Матаесу, я не назвал бы ее совсем лентяем, однако до прихода волн она жила как обычный авантюрист. С тех пор, как мы ушли из этого мира, она расслабилась и в основном рыбачила. Максимум, присутствовала на тренировках Грасс. Никогда бы не подумала, что мне придется тренироваться так же, как и Снобарту, проворчала Кидзуна. А ведь я тебе говорила, что надо не только развлекаться, но и работать над собой, ответила Грасс. Я делала все, что могла. Ты считаешь, это можно называть делала? Ух, какой холодный у Грасс взгляд. Видимо, Кидзуна и правда бездельничала. Это та проблема, которая постоянно будет сказываться на предстоящих битвах. Тебе придется тренироваться и после нашего ухода. А ты сам-то что, на Афуме? А я и без этого вовсю тренируюсь в своем мире. Иногда даже экстремально. Мои тренировки часто состояли из битв против Рафтали и Атлы. Сейчас я вспоминаю свои поединки против Атлы с теплотой. Именно она помогла мне прочувствовать ЦИ как явление. Только немного грустно было, когда я уже освоил ЦИ, а потом нашел его же в списке усиления оружия. Правда, оно там называлось энергоусилением. Зачем я учу ЦИ, если могу просто освоить усиление? Тихо. Я не обещаю, что такое усиление есть у кланового и священного оружия вашего мира. Действительно, согласилась со мной Грасс. Когда мы разберемся с новыми приемами, мне хотелось бы, чтобы мастер и наставница Рафтали научили всех нас этому умению. Похоже, Грасс впечатлилась силой бабульки. Можно было бы обойтись боевым искусством Грасс, но лучше все же освоить стиль непобедимых адаптаций. Готовьте людей замка к будущим битвам, сказал я. Да, отозвалась Грасс. Так к нашим ежедневным обязанностям добавилось изучение новых приемов. Том 19, глава 3, деяния людей и монстров. Наконец-то настало время вернуться в мои владения. Бу. Прошло несколько дней после возвращения из школы боевого стиля Грасс и начала тренировок. Мадракон, который отправлялся в путь каждое утро и перемещался в замок вечером через зеркало, наконец-то добрался до своей бывшей территории. Мы сели на спину Мадракона, которому ради этого пришлось принять взрослую форму, и полетели. Наша задача – отыскать тайные сокровища Мадракона, а также раскрыть тайну родословной Грасс. Наш отряд – я, Рафтелия, Рафтян, Кидзуна, Грасс, Крис, Мадракон, Фира, Касатки и молчаливая Сейн. Фира начала ревновать из-за внимания, которое я уделяю Мадракону, так что пришлось взять ее с собой. Ицуки, Лисия и Снаборг тоже с нами, но слишком заняты обсуждением результатов тренировок, переводом древних книг и разгадыванием потайных шифров, чтобы участвовать в разговорах. Ларк и все остальные тренируются под началом бабульки. Они хотели пойти с нами, но нельзя пренебрегать защитой замка. Если понадобится, позовем. И все-таки нас как-то многовато. Такое чувство, будто рейд-группа на босса собралась. Да уж, сразу видно, что это твоя земля, пробормотал я, глядя на зловещую область перед нами. Мы долго летели над пустошами, над которыми парили искрящиеся скалы. Как я понял, это область с уникальной экосистемой. Когда пустоши закончились, началась земля, похожая на огромное кладбище из-за бесконечных деревьев в виде крестов. Я сначала решил было, что это каменные надгробия, но затем к своему удивлению понял, что это все-таки деревья. Я уже видел карту этого континента и знаю, что он довольно большой, достаточно большой, чтобы за эту территорию воевали несколько стран. Впечатляет, не так ли? С гордостью спросил Мадракон. Эти болота называют курганом смерти или курганом заблудших, потому что я своей магией насылал на них плотный туман. Мы так намучились, пока проходили через них, пробормотала Кидзуна, вспоминая свои приключения. Этот туман еще и поднимался высоко в небо, как на базе Кё, поэтому мы не могли просто перелететь на клановой лодке. Пожалуй, не буду уточнять, как именно они смогли пройти через болото. Осталось пролететь над полями магмы, и будет мой замок. Ясно. Ты, видимо, гостей не жалуешь. Я не доставлял им особенных неудобств. Желанный гость на моей земле не заблудится. Видимо, вокруг его земель есть какой-то барьер, через который могут пройти только те, кому Мадракон разрешил. У тебя тут барьер как в Кутинра, Хаэм. Если верить тому, что я знаю о твоей истории, то, получается, что да. И кстати, эти же знания о Кутинра подтолкнули меня к тому, чтобы вновь использовать эту землю. Но в ходе войны за власть между странами от барьера ничего не осталось. Поначалу эти земли действительно стали открыты для всех людей, но потом началась борьба за власть, в которую, к сожалению, ввязались и мы, ответила мне Грасс. Страна Ларка и многие другие охотно принимали беженцев, так что все закончилось относительно благополучно. Но некоторые предпочли остаться здесь. Как и следовало ожидать, друзья Кидзуны проводят толковую политику, в отличие от той же церкви трех героев. Надо сказать, открыть двери для беженцев – это непростое решение. И Ларк, достойный король, раз сумел принять его. Впрочем, города и деревни, которые я видел, пролетая здесь в прошлый раз, пришли в упадок после моей гибели. Ты уже объявил им о своем возвращении, я пролетел над ними молча, решив, что сделаю это, когда вновь займу замок. Благо глупость людей погубила их попытки создать государство, и они вновь перешли под власть монстров. Что, серьезно? Переспросил я. Настоящие враги людей, не монстры, а другие люди, ответила Грасс, отводя взгляд. Я услышала эти слова именно здесь, когда посещала эти земли после исчезновения Кидзуны. Что ж это за мир такой? Вздохнула Кидзуна. Они ведь так клялись работать ради всеобщего блага. Кидзуна, твои подвиги не прошли даром, заверила Грасс. Мы спасли многих людей, приняв в нашу страну, но мы уважали мнение тех, кто решил остаться. Ясно. Получается, что те, кто остались, добровольно решили стать рабами монстров. Постоянные набеги со стороны соседей не позволили создать государство, которое выражало бы волю людей этой земли. Те, кто эти набеги устраивал, наверняка считал, что не стоит допускать создание страны, которая завтра же может стать врагом. Лучше уж поработить жителей и делать вид, что у них никогда не было свободы. В таких условиях неудивительно, что некоторые из местных людей предпочли остаться слугами монстров, а не принимать сторону эгоистичных соседей. Они сделали для себя вывод: люди – враги, а монстры – защитники. Разумеется, от изменений всегда кто-то выигрывает. Но благо не бесконечные, кому-то выгода есть, а кому-то нет. Возвращаясь к разговору об Аматихе, для меня тоже стало открытием, что такая страна вообще существовала на моей земле. Мадракон лишь задумчиво покрутил головой, когда мы рассказали ему то, что узнали в школе Грасс. Ты не можешь ничего о ней вспомнить или что? Тебе ведь известно, как устроены императоры драконов. Пока у меня нет какого-либо фрагмента ядра, я тебе даже не скажу, какие воспоминания в нем хранились. Мадракон задумался, явно что-то осмысливая. И вообще, я ведь правил здесь не вечно. За долгие годы Земля может несколько раз переходить из рук в руки. То есть мы сейчас наблюдаем результат многовековой истории? Именно. Разумеется, я могу строить догадки, опираясь на свой опыт. Я ведь даже однажды построил подводный город. В принципе, я уже понял, что Мадракон – это нечто вроде древнего зла, которая периодически восстает. Раз так, мне придется изучать развалины и местные деревья. Как скажешь, герой щита. И раз тебе это так важно, я буду делиться с тобой всеми известными мне сведениями в обмен на «прекрати домогаться». И вообще, ты не думаешь, что твоя привязанность ко мне тоже влияние Галеона? Мадракон вздрогнул и отвел взгляд. Неужели он понял, что его соперник действительно на него повлиял? Даже если по его вине у меня появились сомнительные чувства, ты все равно мне по душе, герой щита. Я не мог не влюбиться в твое желание сжигать миры дотла своей ненавистью. Ну-ну, на самом деле у меня нет такого желания. Вся моя ненависть направлена к суке. Я все еще не избавился от этого чувства, но благодаря Атли научился от него абстрагироваться. И вообще, герой щита, когда ты уже спаришься с обладателем клановой катаны, я каждый вечер заглядываю в ваше окно, предвкушая это событие. Эй, ты что за мерзости рассказываешь? Хочешь домогаться? Домогайся меня, а Рафталию трогать не смей. Не волнуйтесь, господин Сама, я ему мешаю как могу, заявила Фира, показывая большой палец. То-то я в последнее время постоянно слышу на улице звуки борьбы. Это они подражают противостоянию Атлы и Рафтали. Ухаха, не думай, что сможешь противостоять мне вечно. Бу, господин Сама, мой, я его тебе никогда не отдам. И правильно, Фира, я и не знал, что она отгоняет от меня извращенца. Она заслужила похвалы. Эхе-хе, меня хвалит господин Сама. ГРР, отныне он будет хвалить меня чаще. Смотри на это и страдай. Бу. Несмотря на их споры, похоже, что они совсем сдружились. Тем временем Рафталия повернулась ко мне. Да, я все понимаю, поэтому не надо на меня так смотреть. Что, на Афуме и Рафталия, неужели вы этим не занимаетесь? Твоего мнения еще не хватало, Кидзуна. Я вроде бы говорил об этом сразу после воссоединения с Рафталией, но пока в мире творятся такие катастрофы, я хотел бы отложить отношения до лучших времен. Есть, конечно, мнение, что потом можно пожалеть об упущенном времени, но у нас другой случай. Полностью согласна, отозвалась Рафталия. Я тоже не хочу своему ребенку такой жизни, что была у меня, так что сейчас для меня нет ничего важнее чувства долга. Хаем, протянула Кидзуна. Хе-хе, усмехнулся Мадракон. Будете долго так считать, я вклиниться успею. Заткнись, и не вздумай. Тем более, что я не сомневаюсь. Как только появится первый прецедент, нагрузка на Наофуми саму сильно возрастет, сказала Рафталия и посмотрела на Садину и Силдину. Ао, действительно, как только наши с Рафталией отношения перейдут этот порог, касатки немедленно завалит меня просьбами переспать с ними. Более того, я не сомневаюсь, что они будут настолько настойчивыми, что мне не останется ничего, кроме как согласиться. А потом по их примеру начнет действовать Мадракон. Но ему-то я точно откажу. Наофуми сама и без этого работает все ночи напролет. А вы предлагаете добавить ему новых ночных обязанностей? Уф, это намек на то, что мне стоит освободить немного времени в своем расписании. Если я и дальше буду заниматься готовкой, ювелирным делом, тренировками и участием в совещаниях для повышения морали союзников, то времени на романтику с Рафталией у меня в принципе не будет. Вдруг в груди у меня что-то кольнуло. Неужели я забыл, о чем думал, когда покупал Рафталию? Как могу я, рабовладелец, прикидываться хорошим человеком? Как я могу считать себя достойным отношений с Рафталией? Спросил меня внутренний голос. Тяжелая у тебя жизнь, Наофуми. Кидзуна, прошу тебя, бери с него пример. Я и так делаю, что могу, Грасс. Учусь готовить, участвую в тренировках. А уж сбор материалов и ресурсов мне дается еще лучше, чем ему. Да, не спорю, согласился я. Благодаря Кидзуне мне и правда стало легче готовить. Освободившиеся силы я бросил на ювелирное дело. Грасс-сан, я полагаю, нам тоже стоит работать не меньше, чем на Афуми-сану и Кидзуне-сан, осадила Рафталия Грасс. Действительно, мы слишком часто зависим от священных героев. Мы можем больше, чем просто сражаться. К счастью, Грасс согласилась с доводом. «Я тоже буду усердно работать, Кидзуна, так что и ты прекращай постоянно рыбачить. Ладно, буду трудиться». В таких условиях Кидзуна вряд ли сможет отлынивать от работы. Это ее удачно подловили. «Смотрите, впереди показался мой замок», — гордо объявил дракон. «Впереди за магмой действительно уже виднелись руины какого-то замка». Том 19, глава 4. Визит в замок Мадракона. «Значит, вот что стало с замком», — протянула Кидзуна, когда мы слезли со спины Мадракона и начали осматривать руины. «Видимо, это происходило и с логовами тех злодеев, которых я побеждал в старых РПГ. Если бы к ним выпускали продолжение, то наверняка вставляли бы такие руины, как памятники о прошлых событиях. Я помню, что он обрушился после победы над Мадраконом, но неужели настолько?» — задумалась Кидзуна, продолжая осматриваться. После призыва и вплоть до победы над Мадраконом у Кидзуны было вполне себе традиционное приключение. «Если бы я сейчас был таким же наивным, как сразу после своего призыва, то наверняка завидовал бы ей. Замок с самого начала отчасти стоял благодаря силе Мадракона, но его нынешнее состояние, следствие набегов ранее угнетаемых им людей и пожаров во время битв за власть между окрестными странами», — пояснила Грасс. «Видимо, после победы Кидзуны некоторые люди воспользовались этим удобным случаем, чтобы разорить замок. Ну, ничего не поделать, остается только вздохнуть и посетовать на человеческую природу. Пф, глупцы сами не ведают, что творят». «Тоскливо, что тут сказать», — презрительно высказался Мадракон. «Очевидно, ему тоже неприятно видеть, что стало с его замком после победы Кидзуны. Что скажешь, герой щита? Тебе не захотелось согласиться на мою любовь, увидев последствия человеческой глупости? Какой же ты упрямый! Это же надо, даже сейчас он не столько горюет о своем замке, сколько пытается меня соблазнить. Не получится», — выпалила Фира и уставилась на Мадракона. «Господин сама любит мир Фира, этот ему не нужен. Кстати, а какая иерархия у монстров в нашем мире?» — задумался я. «В принципе, у нас есть свой аналог Мадракона, Галеон, но он правил не всеми монстрами, а только теми, что жили на его земле. Лисия, ты не знаешь?» «Уа!» — я решил обратиться к Лисии, которая до сих пор держалась в стороне от обсуждений. Возможно, ей далеко до подонка, но должно хватить знаний, чтобы ответить. Есть много историй о том, как император драконов, повелитель всех монстров, пытался захватить мир, но на самом деле в нашем мире, как и в этом, у монстров нет единой иерархии. Да, я помню, что у нас полно конфликтов между разными видами. По-видимому, у монстров и правда нет единства. Возможно, драконы не могут захватить власть из-за Фитории. А из рассказов Милти я помню, что Фитория в свое время воевала против грифонов. Да уж, у монстров свои хлопоты. К тому же монстры сражаются против демонов, — добавила Лисия. В чем разница между монстрами и демонами? У нас это просто сильнейшие монстры, — вставил Мадракон, объясняя терминологию мира Кидзуны. Так просто в хитросплетениях терминов не разберешься, потому что в играх, например, зачастую не делают разделения на демонов и монстров. В нашем мире это монстры, на которых не действуют печати. Они встречаются крайне редко, но это опаснейшие враги людей. Судя по словам Лиси, в нашем мире демоны отличаются от монстров. Но я не вспомнил примеров того, о чем она говорила. Как вернемся, нужно будет еще раз спросить Галеона или Фиторию. Видимо, речь о существах, которых у нас называют конструктами, а вот Мадракон, видимо, что-то понял. Но это не монстры. Мы не понимаем их языка, а они не понимают нашего. Что-то я запутался, в чем разница? Не мудрено. Они встречаются крайне редко, но встречаются. Звучит очень зловеще. Остается надеяться, что нам не придется с ними встречаться. По-видимому, власть вашего императора драконов довольно шаткая. Еще бы, это же Галеон. Галеон отец всегда называл себя слабейшим императором драконов, а теперь он еще и оказался внутри тела Галеона сына, которому больше всего на свете нужно внимание. Трудно поверить, что он может быть королем монстров. Сравни его со мной, герой щита. Тебе не кажется, что это я должен быть твоим напарником? Для начала перестань меня домогаться. Откровенно говоря, им обоим не хватает харизмы. ГМ. Ладно, тогда придется показать тебе, насколько из меня великий король. Я так понял, ты не сдаешься? Это одно из моих главных достоинств. Не хвастайся. И вообще, ты не забыл, ради чего мы здесь? Помню. Моя сокровищница, Да, и поиск информации об арбитрах этого мира. Надо же, все-таки помнит. Мадракон повел нас вглубь развалин замка. Я должен буду отключить собственную печать, но чтобы получить доступ к самым важным сокровищам, придется позвать квартет, четверку моих самых сильных родственников. Любоваться сокровищами можно и без этого, но вынести, нет. Квартет, но они мертвы. Я сама участвовала в битве против них, напомнила Кидзуна. Старый квартет, да, мертв, но этот титул переходит по наследству. Я придумал эту систему, чтобы монстры не оставались без руководства, пока я мертв. Надо же, какая предусмотрительность. Впрочем, когда ты король, который сражается против героев, наверняка это правильно, строить планы в том числе на случай поражения. Получается, уже есть новый квартет из твоих сыновей и дочерей, дракон способен осквернить что угодно и, как следствие, спариться с кем угодно. Уверен, что у Мадракона полно детей. У Галеона есть приемная Виндия, но помимо нее были и жены, и дети. Правда, в большинстве своем все они погибли. Да уж, жизнь Галеона отца – сплошная трагедия. Стать членом квартета не так просто. Смогли бы они сносно управлять монстрами, будь родство со мной единственным условием. И кстати, квартет отчасти имитирует природу императоров-драконов, он также наследует знания и способности. Квартет поколениями копит силы и поэтому становится гораздо сильнее обычных монстров. Похоже на тщательно продуманную систему. Может, рассказать Галеону, пусть перенимает опыт. Хотя, нет, я создам свой квартет на основе Рафтян. Раф, если в моем мире будет король монстров, то пусть это будет Рафтян. На Афуми сама, почему вы так смотрите на Рафтян? Бу, у господина самые опять плохие мысли. Хе-хе. Королева монстров Рафтян, Рафуфу, зловеще засмеялась Рафтян следом за мной. Мне нравится, что она всегда мне подыгрывает. Что это за шутки, на Афуми сама, немедленно прекратите. Как бы там ни было, пора мне вернуться на трон и созвать их. Уверен, разбежавшийся по владениям квартет немедленно соберется здесь, торопливо продолжил Мадракон, словно чтобы не допустить возражений с моей стороны. Какая у тебя дурацкая система сбора квартета? На самом деле я пытался позвать их заранее, но никто не откликнулся. И это при том, что квартет делится со мной силой, когда я использую магию. Пришло время созвать их и узнать, в чем дело. Ну и бред, у тебя вообще было на них влияние? Не удержавшись, спросила Кидзуна. Толку от помощников, если они не приходят по первому зову? Я уверен, что было. Возмутился Мадракон. Ох, ну почему драконы во всех мирах такие бестолковые? Знаете, чем больше я хожу с Наофуми, тем больше в Мадраконе открывается милой неопытности. Герой охоты, как ты смеешь? Я не потерплю таких издевательств. У Мадракона многогранная личность. Сейчас он, например, похож на старого подонка. Рафталия и Грасс смотрели на нас с усталостью во взгляде. Как бы там ни было, вскоре мы добрались до тронного зала. Он почему-то на первом этаже. Никогда не встречал замок, который был бы так устроен. Впрочем, он строился не для людей, о чем говорит, например, размер дверных проемов и вообще высота здания. Отличия можно находить вечно. Хотя, нет, я уже где-то видел подобный замок, только где? Ладно, начинаю призыв. Мадракон встал в самом центре зала и начал читать заклинание. Откликнитесь на зов, мои соратники из квартета, и соберитесь здесь по моему велению. Я магический дракон, владыка сего замка. Появились магические диаграммы, складываясь в огромный круг и исчезли. Теперь квартет должен был понять, что я не шучу. Скоро они будут здесь. Ну-ну, осталось отыскать дорогу в мою сокровищницу среди этих руин. Можем заниматься этим порознь. Поскольку я вернулся, ни один монстр, даже дикий, не посмеет напасть на тебя, герой щита. Вдруг мы услышали приближающиеся шаги. Что, это уже квартет? Нет, это кто-то посторонний. Послышался звук падающего мусора, и из тени выплыла группа авантюристов. Ао, уу, Садина и Селдина одновременно ткнули меня пальцами. Ааа, опять кто-то из авангарда волны, уровень 78 хм, что за? Передо мной высветились и другие характеристики, но быстро погасли, и я не успел их прочитать. С какой стати я вообще увидел уровень постороннего человека? Я ведь ничего не сделал. Но затем я почувствовал, что Мадракон возле меня делает нечто магическое. Что он задумал? Кто-то пришел сюда раньше нас. Не ожидал увидеть тут людей, бросил лидер авантюристов, парень, окруженный свитой девушек. Я заметил у одной из них собачьи уши. Получеловек, надо же, какие в этом мире есть расы, такое чувство, будто она прирученный монстр. В других частях мира я таких не видел, видимо, такие полулюди есть только на владениях Мадракона. Ну ладно, сейчас важнее изучить лидера. На вид ему ближе к 30, рост и телосложение примерно как у меня, во взгляде, непокорность и самоуверенность. «Вы кто такие?» – спросил я. «Ты бы сам сначала представился». «Кажется, примерно так же мне ответила Грасс во время нашей первой встречи. Впрочем, обменяться именами не помешало бы, иначе опять придется придумывать собеседнику кличку. Мы, начало было Кидзуна». «Стоп!» – раздался вдруг голос Мадракона в голове. «Не говорите ему, что вы герои. У меня есть план. Это моя земля, и я лично поставлю на место выскочек, которые слишком много о себе возомнили. Ох, зачем такие сложности? Но с другой стороны, если я крикну, да ты из авангарда волны, и нападу первым, то Кидзуна и остальные будут жаловаться, что я опускаюсь до их уровня, так что придется потерпеть. Герой охоты, ты ведь любишь переговоры и не хочешь, чтобы я молча их уничтожил? В таком случае я согласен подождать. Но если они начнут наглеть из-за твоего милосердия, я разберусь с ними по примеру героя щита. Устраивает? Кидзуна нахмурилась, услышав слова Мадракона, но кивнула. Что значит по моему примеру? И почему у остальных это выражение не вызвало никаких вопросов? Вон, Ицуки даже кивнул. Я вообще-то сначала собирался выудить из них улики и доказательства. Неужели все мои спутники уверены, что я просто убил бы их? Надо бы как-нибудь выяснить, какого они обо мне мнения. В таком случае представьтесь группой авантюристов во главе с героем веера. Меня зовут Грасс, а это мои спутники. Грасс с мигом согласилась с предложением Мадракона. Видимо, решила, что оно и правда рациональное. Ясно. И что вы здесь делаете? По-хорошему, это мы должны были спрашивать у них, что за высокомерное отношение. А, хотя это же авангард волны, чего еще ожидать? Ты потребовал от нас представиться, но не собираешься представляться сам? Спросила Грасс. Мужчина из авангарда скривился, но затем глубоко вдохнул и сказал с показным хладнокровием. «Извини, но сама видишь, в каких мы условиях. С какой стати я буду называть свое имя людям, которых встретил в таком опасном месте? Какого черта? Сначала он требует от нас представиться, а теперь утверждает, что ему не нужно отвечать взаимностью. Этого будто бы хладнокровного придурка только и остается, что назвать Реном номер два. Разумеется, это не совсем правильное прозвище, ведь Рен бы на его месте все же представился, но сходство все равно есть, так что буду пользоваться этим прозвищем, пока не узнаю имя, хотя вряд ли я его вообще узнаю. Хорошо, смирилась Грасс, тогда скажи, что вы здесь делаете? Неужели не ясно, как и вы, мы пришли в замок владыки монстров ради охоты на злобных тварей и поиска сокровищ. Вот тут он не прав. Да, мы пришли за сокровищами, но по другой причине. Они по праву принадлежат Мадракону, так что мы, в отличие от авантюристов, его не грабим. А уж охота нас тем более не интересует, хотя мы, конечно, будем отбиваться от атак со стороны монстров, непокорных Мадракону. Как вы уже заметили, мы очень сильная группа. А, так вот, почему он так ведет себя? Это же надо, так хвастаться 78 уровнем. Если я правильно запомнил характеристики, то они у него вдвое ниже, чем были усадены на его уровне. Не спорьте, лучше скажите, что вы уже убедились, что здесь нет монстров, поэтому как раз собирались разделиться и искать сокровища. Да, мы поняли. Мы и сами пришли в замок магического дракона в поисках сокровищ. Похоже, монстров здесь нет, так что мы думаем разделиться, все осмотреть, а затем собраться и изучить находки. Хаэм, я смотрю, у тебя немало спутников. Да, хочешь с нами? Нет. Ты прости, но я не люблю толпы. Что толку искать сокровища, чтобы потом ими с кем-то делиться? В принципе, я понимаю его логику, но когда же он перестанет смотреть на нас с презрением? Ладно, руины большие, но даже если встретимся еще раз, ничего страшного. С этими словами Рен номер два и его бабы ушли. Может, не стоило их отпускать? Я только не пойму, как я увидел его уровень и характеристики. Ага, вот оно что, сказал вдруг Мадракон, пока я бормотал о своем. Он накинул тени пристальным взглядом и продолжил. Они следят за нами вон оттуда. Услышав, что мы собираемся разделиться, они решили, что это их шанс с нами разобраться. Все бы хорошо, но мой вопрос был о другом. Скорее всего, они уже догадались, что вы герои. Думаю, они решили, что вы собираетесь искать сокровища поодиночке, потому что считаете себя непобедимыми. А затем у нас будет, как в ужастике, одна загадочная жертва за другой, пока не вымрут все, кто ушел за сокровищами. Да, я не думаю, что у них получится, заметила Кидзуна. Просто мне показалось, что перерожденец вполне может такое задумать. От подлецов вроде них вполне можно ожидать таких уловок. Они настолько любят нападать на беззащитные цели, что зачастую бросаются в бой тогда, когда их жертва на самом деле готова отразить удар. Я уже оценила их оружие. Это сущее ничтожество. Тебе даже не придется марать о них руки, герой щита. В таком случае это вряд ли посланники суки. Тем более, я не увидел среди них знакомых врагов. А жаль, их можно было бы связать и расколоть. Я до сих пор не понимаю, как они руководят перерожденцами. Может, этот секрет поможет нам отыскать злодеев? Хотя, вряд ли. Похоже, сука лишь направляет перерожденцев, но не дает прямых приказов и держится от них на расстоянии. Герой веера, отдай приказ разделиться. Затем ходите поодиночке. Полагаю, тогда они перейдут к делу. Надеюсь, ты ошибаешься, сказала Кидзуна, упрямо верящая в добро. Видимо, роль приманки должен сыграть я. У меня самая высокая защита от атак, в том числе неожиданных. К тому же я могу экстренно призвать рафтян. Но когда я знаком сообщил об этом Мадракону, тот покачал головой. Герой щита, в отличие от нас, им неизвестно, насколько ты важный человек. Я полагаю, что их скорее соблазнит известное оружие, которое к тому же кажется ценной добычей. Ну, я в этом мире известен только как герой зеркала. Может, кто-то и слышал, что я из другого мира, но слухов о моих прежних подвигах здесь точно не ходит. С другой стороны, друзья Кидзуны сумели выкарабкаться, почти проиграв войну, предупреждают все страны об опасности пришельцев из других миров, да и вообще известны как победители магического дракона. Поэтому я предлагаю в первую очередь обладателям кланового оружия пойти на поиски нараздельно. Как только враги начнут кого-то преследовать, все остальные соберутся вместе. Это мой замок, и я как на ладони вижу все их движения. Поскольку они пришли в логово дракона, все их попытки поймать нас в западню могут закончиться тем, что они сами окажутся в ловушке. Я свяжусь с человеком, которого будут преследовать. Если я с вами не связался, значит, вам нужно вернуться в этот зал. Собравшись, идите к врагам, я к тому времени уже тоже буду их преследовать. Герой щита, ты сможешь организовать трансляцию через зеркало? Ах да, у меня благодаря недавно открытому зеркалу появилась способность зеркало-ретранслятор. С ее помощью я могу просматривать, что происходит возле зеркала, которое может использоваться в качестве цели для телепортации. Сейчас одно также зеркало есть у Мадракона, так что я могу транслировать происходящее рядом с ним. Хорошо, давайте искать сокровища. Расходимся, скомандовала Грасс, и мы разошлись по руинам замка Мадракона. Том 19, глава 5, обман оценки. Я неспешно прогуливался по чудовищно огромным развалинам. Какие же они все-таки масштабные. Широченные коридоры, высоченные потолки, сразу видно, что все строилось для монстров. Готов поспорить, что за троном можно было бы отыскать вход в какой-нибудь подземный лабиринт, где находится самое интересное, а я сейчас просто попусту трачу время. И вообще, мой геймерский опыт подсказывает, что в замке монстров должны быть ядовитые болота, загадочные огороженные секции и так далее. ГМ, я вдруг увидел впереди чью-то огромную фигуру. Она заметила меня, поклонилась и ушла. Кажется, это какой-то огромный рогатый монстр-слуга Мадракона, движения у него не совсем звериные. Больше он всего он напоминал накачанного двуногого козла, да уж. Этот монстр в сочетании с интерьером замка вызвал у меня чувство дежавю. Ну конечно, вот, где я видел подобную архитектуру, в Шильдвельте. И даже этот монстр сошел бы за зверочеловека, умея он говорить по-человечьи. Вот тогда бы я точно почувствовал, что вернулся в Шильдвельт. Возможно, зверолюди этого мира настолько далеки от обычных людей, что их всех относит к монстрам. Например, я помню, как встречался с каппами, и Кидзуна сказала, что это монстры. Однако теперь подобные твари относятся ко мне с уважением, считая меня почетным гостем своего короля. Вдруг я почувствовал, как в воздухе запахло меланхолией. Обернулся. За мной стояла Сейн. Ничего другого я и не ожидал. Она ведет себя почти как в ужастике. Дала бы хоть знать, что следует за мной. И вообще, мы же разошлись в разные стороны. Сделала бы хоть вид, что ходит одна. Что же, мое одиночество на какое-то время подошло к концу. Мысленно ворча, я направился обратно в тронный зал, как просил Мадракон. Мы собрались в зале все, кроме Грасс. Вот это уже точно шаблонная сцена из ужастика. Прекрасно. Я вижу, что все, кроме героя веера, в сборе. Герой щита, транслируй, невесть откуда раздался голос Мадракона. Ага, сейчас. С Грасс все хорошо? Спросила Кидзуна. Все в порядке. Пока что враги лишь незаметно преследуют ее. Я создал парящее зеркало и вывел на него изображение. Мы увидели трансляцию с зеркала, которая находилась у Мадракона. Грасс шла по развалинам, соблюдая умеренную осторожность. Кажется, она ушла уже довольно далеко. По крайней мере, наших голосов на трансляции нет. Та-а-а! Вдруг из укрытия выскочила та самая девушка с собачьими ушами и прыгнула на Грасс. Ха! Грасс изящно увернулась от прыжка и стукнула девушку сложенным веером. Ай, больно. Девушка шлепнулась на землю и схватилась за голову. Почему она ведет себя как нашкодивший ребенок? Что ты себе позволяешь? Выкрикнул Рен номер два, появляясь вместе со своей свитой. Это я должна задать этот вопрос. Она неожиданно накинулась на меня, не скрывая злобы. Как это понимать? Что за бред? Это мы должны спрашивать у тебя. Угу. Она побила меня ни за что. Уф, аж тошно стало от того, как нагло врет эта девушка. Если бы Фира попробовала так сделать, я бы сразу же от нее навсегда избавился. А за пинки Матаису, конечно, не буду. Это другое. Фира, к счастью, никогда не врет. По крайней мере, в моем присутствии. Когда я что-то узнавал о ней, чего не знал раньше, она никогда не пыталась увиливать. Господин Сама, почему вы так обо мне думаете? Я бы никогда так не сказала. И правильно, я не прощаю ложь. Угу. Фира кивнула, и я погладила ее по голове. Ура, меня погладили. И правильно, вмешалась Рафталия. Никогда не делай как эта девушка, Фира, иначе расстроишь нас и Мелтитян. Знаю, но почему она так делает? Скорее всего, они ищут повод, чтобы напасть на Грасс. Якобы это опасные руины, и девушка не могла знать, на кого нападает. Ладно, пока сосредоточимся на трансляции. Мне бы хотелось, чтобы вы держали себя в рамках. Грасс раздраженно указала веером на Рена номер два и его баб. Ну извини, в таких местах всегда нервничаешь. Трудно отличить монстра от человека. Ух, я же сказал первое пришедшее в голову оправдание. Кто же знал, что они и в самом деле выберут эту отмазку. Теперь у меня есть отвратительное ощущение того, что я научился читать мысли этих придурков. Но это не оправдывает того, что ты ее ударила, ведь тебе хватило бы мастерства просто увернуться. Ты будешь извиняться? Меня просят об извинениях люди, которые сами на меня напали. Но мы же извинились. Теперь твой черед. Что это за гопник? С каких пор ну извини теперь считается нормальным извинением? Извини. Так сойдет, мне больно. Умираю, умираю, умираю, умираю. И стоило Грасс извиниться, как девушка с собачьими ушами как по команде начала кричать. Да ладно ей, у нее просто ссадина. Ты в порядке? Ах ты, мы этого так не оставим. Почему бы тебе не терять время и не использовать исцеляющие заклинания, ярлык или лекарство? Устало спросила Грасс. Но Рен номер два с самого начала не собирался ее слушать. Думаешь, если у тебя клановое оружие, то тебе все можно. Ты недостойна владеть им. Я не очень понимаю, как нападение твоей спутницы связано с моим оружием. Полностью поддерживаю Грасс. Она всего лишь отразила атаку, и нельзя сказать, что она травмировала девушку. Это очевидная подстава. Готов поспорить, Грасс тоже неприятно выслушивать от каких-то незнакомцев слова о том, что она недостойна быть героем. Но самое главное здесь то, что она с самого начала не говорила вслух о своем оружии. Теперь очевидно, что Рен номер два и его спутницы действительно собираются напасть на Грасс ради оружия. Эти придурки уже раскрыли свои намерения. Я не допущу, чтобы тебе это сошло с рук, мерзавка. Хотя они больше похожи на мотыльков, которые сами того не понимая, летят прямиком в костер. Вы посмотрите, она только что кричала, что умирает, а теперь тоже готовится сражаться. Я даже не знаю, что сказать, равнодушно сказал Ицуки, наблюдая за происходящим. Уа-а! Хотя он довольно небрежно подошел к поиску повода для битвы, похоже, мы и правда нарушили те правила, которых он придерживается, предположил Ицуки. Ну да, и теперь он будет воевать якобы из-за того, что Грасс ранила его спутницу, проворчал я. Как можно так реагировать на отражение атаки из-под тишка? Он что, Матеису? Нет, даже Матеису не стал бы так себя вести. Грасс крепче сжала вееры, выражая гнев и негодование. Пожалуйста, прекрати выставлять себя недоумком и уходи, пока я всерьез не разозлилась. Время еще есть. Заткнись. Ты ранила мою подругу и дерзишь. У тебя нет права мне указывать. Рен номер два выхватил меч и побежал на Грасс вместе со своими бабами. Грасс отбила клинок плавным движением и ударила Рена номер два рукоятью веера, затем поколотила девушек. Укха-а, а-а, больно. Одна из баб осталась позади и с помощью ярлыка создала огненный шар. Грасс поймала заклинание веером и бросила его обратно. А, как она смогла отразить заклинание? А-а, что? Как ты посмела поднять на нас руку? Ты слишком вспыльчивая, чтобы быть героем. Очевидно, я должна отбиваться от нападок. Какая грубость. Немедленно прекрати, или поплатишься за нее жизнью. Терпение Грасс подходит к концу. Тем не менее, Рен номер два ухмыльнулся, словно не сомневаясь в том, что победит. Посмотрим, как долго ты будешь говорить со мной таким тоном. Особенно после того, как я отберу твое оружие. Но когда Рен номер два уже собирался броситься в бой, Мадракон поставил зеркало так, чтобы нам все было видно, а сам приземлился прямо среди врагов. Рен номер два и его бабы недоуменно смотрели на дракончика. «Перестаньте заниматься глупостями в моем замке». «Что? Он говорящий». Рен номер два и его бабы оторопели. Девушка с собачьими ушами и вовсе застыла, как вкопанная, поймав на себе взгляд Мадракона. «Герой веера, отойди. Я сам ими займусь, как и хотел». Грасс поморщилась, но отошла от Мадракона. «Ты кто такой? Как я только что сказал, это мой замок, иными словами, я его хозяин. На самом деле мне противно даже общаться с ничтожествами вроде вас, но я вынужден показывать себя с лучшей стороны. Так и хочется спросить, кому он собрался себя показывать?» «Ты сильно изменился», — заметила Грасс. «В этом моя сильная сторона. Тут нет ничего странного, я просто стал лучше, чем был». «Неужели такое развитие заслуживает громких заявлений?» «Как бы там ни было», — Мадракон говорил с Грасс, будто не замечая Рена номер два. «Неужели владыка монстров заодно с героем? Это сговор. Я этого так не оставлю. Мир должен знать правду». Рен номер два хищно улыбался, словно довольный открытием. «Ну все, он теперь может говорить о том, что похитить клановое оружие – подвиг во имя спасения мира». П.Ф. Время конфликтов между героями и владыкой монстров уже прошло. Если ты до сих пор этого не понял, то мне тебя жаль. Незачем герою утруждать себя битвой с недоумком, который не может этого понять, высказался Мадракон, постепенно меняя форму с детской на взрослую. Стены прохода начали раздвигаться, превращая помещение в зал. То ли это магия Мадракона, то ли механизм замка. Что же, для вас это прекрасная новость, ведь обладатель кланового веера не будет участвовать в битве. Вами займусь я и мои помощники. Ха, победив тебя, мы сами станем героями и объявим преступниками всех героев, что заключили с тобой союз. Пришло время битвы. Да, победа будет за нами, мы не проиграем. Рен номер два и его бабы с нетерпением ждали битвы, но насколько велика разница в силе между ними и Мадраконом, я повернулся к Кидзуне и увидел изумление на ее лице. «И что, ты даже не скажешь, что Мадракону не стоило так говорить?» — спросил я. «Конечно, я могла бы так сказать, но мне немало пришлось пережить по вине авангарда волны. Видимо, даже Кидзуна устала за них вступаться. Они и правда безнадежны. Тем более, Мадракон дал им время на побег, и они должны хотя бы по слухам догадываться, чем закончится эта битва. И вообще, я уверена, что Мадракон пощадит их, если они попросят. Ага, но они уже храбро пришли в замок, полные решимости, так что сдаваться, западло. Мышление, достойное авангарда. К тому же этот парень не слишком-то скрывал свою натуру, ведь касатки опознали его с первого взгляда. Он точно не заслужил того, чтобы я за него вступался, возможно, но я бы все-таки называла это не храбростью, а безумием. Мадракон сейчас не слабее, а то и сильнее, чем во время битвы со мной, не спорю. Только я бы назвал это не безумием, а ловушкой собственной жадности. Мадракон поднял лапу, и из тьмы появился монстр, недавно кланившийся мне, владыка земли Дайнберг из квартета магического дракона прибыл на зов хозяина. О, начинается. Значит, он из квартера, затем из теней вышли еще два монстра. Владыка огня Климрит из квартета магического дракона прибыл на зов хозяина. Владыка воды Аквар из квартета магического дракона прибыл на зов хозяина. Монстры поклонились Мадракону и повернулись к Рену номер два. Так, но если это квартет, то где четвертый? Где владыка ветра Куфелика? Спросил Мадракон. Увы, нам неведомо. Ясно. Что значит ясно? Меня тоска берет от того, в какой будничной атмосфере происходит это воссоединение. Вот ты и попался. Дерьмо. Рен номер два накинулся на Мадракона, считая, что застанет его врасплох. Как же они все любят нападать именно в такие моменты. Мадракон поднял лапу, и Рен номер два застыл в воздухе, плененный появившимся из пустоты магическими письменами. Кья-а-а. Бабы завизжали. Некоторые называли его по имени, но я из-за шума не расслышал его. Это уже традиция такая, мир из кожи вон лезет, чтобы я не узнал, как зовут злодея. Папа-а-а. Закричала девушка с собачьими ушами. А, он ее приемный отец, теперь понятно, почему такая беда с воспитанием. Как это низко, нападать посреди разговора. Позволь дать тебе совет от моего возлюбленного. Так ты не подловишь врага, а лишь покажешь себя безнадежным варваром, перерожденец. Ха-а, че что, немедленно отпусти его. Ха-а, дерья-а. Бабырина номер два кинулись в бой, но трое из квартета встали на их пути. Сдается мне, шансов на победу у них нет. Как ты узнал? Неужели ты не в курсе, что правда о вас уже стала достоянием общественности? Или ты считал себя особенным и думал, что тебя никто не раскусит? Ха-ха. Ладно, плевать. Тебе все равно не победить меня. Надо же, сколько самоуверенности. Мадракон развеял путы и бросил Рена номер два к его бабам. Ха. Тем не менее, он приземлился на ноги и снова встал в боевую стойку. Казалось бы, беги пока можешь, но как хочет. Я его спасать не обязан, и он сам виноват. Остается лишь смотреть, какую отбивную из него сделает Мадракон. Хаем, не радуют меня такие казни, пробормотала вдруг Кидзуна, хмурясь. Но в то же время тот, кто стоит за перерожденцами, специально отбирает на роль своих слуг упрямых бестолочей. Они готовы дружить только с мерзкими бабами вроде суки. Если бы авангард волны был способен на переговоры, мы бы сейчас не наблюдали за этой сценой. Может, нам поступить как людям сестры Сейны и использовать стерв, чтобы переманивать авангард на свою сторону? Боюсь, не выйдет. Как говорится, лестью даже свинью можно уговорить вскарабкаться на дерево, но невысоко. Но все-таки, вдруг они прислушаются к нашим и словам и поубавят свои непомерные амбиции. На самом деле, герой по-хорошему должен быть гуманным, как Кидзуна. Беда только в том, что перерожденцы, наслушавшись обещаний того, кто стоит за волнами, обязательно воспользуются этим человеколюбием, и друзьям Кидзуны уже приходилось из-за этого страдать. Возможно, именно из-за этого Грассу и Ларку пришлось повзрослеть и перестать быть наивными. Если ты попытаешься с ними договориться, они поставят какие-нибудь условия с подвохом, а затем, когда эта ловушка вскроется, разгребать последствия придется всем нам, а не только тебе. Прости, но у меня нет времени на возню с этими подонками. Но все-таки, я бы понял стремление Кидзуны не убивать сверх меры, если бы с нашими врагами можно было договориться. Однако чем больше я разговаривал с Кё, Тактом, Миэдзи и другими перерожденцами, тем больше понимал, что они почему-то свято верят в право сильного и не хотят меня слушать. При этом, когда дело доходило до демонстрации этой самой силы, они всегда пользовались подлыми уловками. Если бы они хотя бы честно признавали поражение, я бы поверил, что они и правда следуют этому принципу. Вот только на деле перерожденцы никогда не сдаются, а вместо этого возмущаются и закатывают истерики. Откровенно говоря, они неисправимы. Что это за право сильного, если оно работает только в одну сторону? И сколько раз я уже сражался с этими недоумками. Прошло время, когда я от них ожидал чего-то толкового. Если они вдруг прислушаются и искренне захотят стать нашими союзниками, у них, скорее всего, голова взорвется. Вполне возможно, согласился со мной Ицуки. Когда перерожденцы пытаются что-то рассказать о своей сущности, у них взрываются головы вместе с душой. Похоже, эту бомбу в них встроил стоящий за волнами самопровозглашенный бог, чтобы они не говорили чего лишнего. Не знаю, сработает ли эта система, если они переметнутся на нашу сторону, но даже если нет, где гарантия, что нас не предадут. Если они сильно этого захотят, их не остановит даже рабская печать, вернее, в этом мире это рабский ярлык. А пока мы с Кидзуной спорили, в битве Мадракона Ирина номер 2 наметились подвижки. Это не конец. Зря ты думаешь, что нас так просто одолеть. Либо он много о себе возомнил, либо не привык сдаваться, либо у него есть какая-то причина так говорить. Разумеется, я не понимал, с какой стати Рен номер 2 продолжает твердить о своей неизбежной победе, стоя перед лицом 4, включая Мадракона, монстров. И я уверен, мои спутники меня поддерживают, потому что положение у врагов заведомо проигрышное. Не волнуйтесь, эти твари только кажутся сильными, но нам хватит сил их победить. Не знаю, кем был этот перерожденец в прошлой жизни, но он, кажется, тоже опирается на какие-то игровые знания, как и троица горе героев. Видимо, он в какой-то игре уже побеждал магического дракона и поэтому знает его характеристики. Это, конечно, объясняет его поведение, но я был уверен, что характеристик этого парня не хватит даже на одного мадракона. Мало того, что мадракон, получив от Кидзуны ярлык монстра, вовсю пользовался этой системой, чтобы давать себе прибавки к росту, он получил еще и множество других разблокированных галеоном прибавок, не говоря уже о банальном наборе уровня и повышении класса. Также он рассказывал, что смена формы дополнительно повышает его характеристики, а прямо сейчас он находится именно в боевой взрослой форме. Однако, в отличие от галеона, эта форма ходит на двух ногах и способна читать заклинания. Хм, ты меня серьезно недооцениваешь. Впрочем, ничего удивительного, понимающе кивая, объявил Мадракон. Перерожденец, ты все равно здесь погибнешь, так что я могу в знак моего милосердия рассказать тебе кое-что. Видишь ли, священное и клановое оружие обладают стойкостью к анализу характеристик. Поэтому как бы ты ни пытался анализировать их обладателя, тебе удастся увидеть самый больший уровень. Остальные подробности от тебя надежно скрыты. А, о чем вообще речь? Впрочем, кажется, мне становится понятно, почему я смог увидеть характеристики Рена номер 2. Так что тебе пришлось очень долго глядеть из укрытия, ожидая, пока сработает оценка. А я решил подредактировать ее результаты. Вот так, Мадракон щелкнул пальцами. Мне показалось, будто лопнул какой-то пузырь. Рен номер 2 быстро побледнел, затем развернулся и бросился бежать. Что случилось? Баба и девушка с собачьими ушами начали кричать ему вдогонку. У меня новый план. Вы должны выиграть мне время. Бабы схватились за оружие. Девушка с собачьими ушами тоже. Стой, я с тобой. Только одна побежала за Реном номер 2. Она мне с самого начала не понравилась неуловимым сходством со сукой. Ужасно. Он сбежал, бросив своих спутниц. Какой позор. Остановив атаки и заклинания баб, Мадракон поднял руку, и на пути Рена номер 2 выросла стена. Затем к нему побежал квартет. Группа перерожденца пытается сбежать. Группа перерожденца терпит неудачу. На Афуме сама, все так и есть. Но зачем вы это говорите? Раф, как я и думал, до Рафтали и Рафтян не дошло. Я просто цитировал текст из битв классических РПГ. В них исторически сложилось, что сбежать во время сражения с боссом практически невозможно. На Афуме, давай-ка без шуток, над которыми никто не смеется, попросила Кидзуна. Не, как без шуток говорить о том, что он попытался сбежать именно сейчас. Почему он вообще сбежал? Спросила Кидзуна. Кажется, у него есть способность, которая позволяет видеть характеристики врага с помощью оценки. Что? А когда я вдруг увидел характеристики Рена номер 2, это зеркало отразило его способность обратно. Каха, отвалите. Ах да, манускрипт возврата. Тем временем на трансляции Рен номер 2 уже достал из кармана расходники для бегства. В этом мире экстренную телепортацию из подземелья можно купить в магазине. Но на континенте Мадракона это не работает, заметила Кидзуна. Видимо, где-то неподалеку есть песочные часы с ограничениями на телепортацию. Что за бред? Я специально заказал дорогие манускрипты возврата, а теперь не могу их использовать. А у него еще и специальные манускрипты, сделанные по заказу. Ты не устаешь меня разочаровывать. Неужели слово «магический» в моем имени тебе не сказало, что убегать от меня с помощью магических предметов бесполезно? Похоже, что помимо общего запрета Мадракон дополнительно ограничивает работу манускриптов возврата возле себя. Неплохо бы потом забрать у Рена номер 2 эти манускрипты и изучить, чем они такие особенные. Если они позволяют перемещаться к песочным часам другой страны, то это очень опасное изобретение», — отозвался Эснаборд, до сих пор лишь о чем-то говоривший с Ицуки и Лисией. «Я с ним согласен. И поскольку это опасная вещь, то мы должны придумать, как ей противостоять. Давай, расскажи уже своим спутницам о том, что в этой битве вам не победить», — жестко заявил Мадракон, глядя на Рина номер два как на мусор. «Он врет. Если тебе так не хочется признаваться, я сам раскрою твои карты. Знайте, что ваш предводитель тайком от всех оценивал характеристики врагов, решал, сможет ли их одолеть, и всегда нападал лишь на тех, кто слабее него. Значит, я был прав. Мадракон подтвердил мои догадки. Я посмотрел на Ицуки. Да, в моем мире были сверхспособности, позволяющие видеть возможности другого человека. Это называлось анализом, оценкой и так далее. Ицуки родом из мира, где у людей есть сверхспособности, так что его такие люди не удивляют. И что, с их помощью можно прямо увидеть численные показатели, как в играх. Полагаю, у некоторых людей эта способность так и работала, но все индивидуально. Кажется, Ицуки уже рассказывал, что сверхспособностей великое множество. И даже если отвлечься от сверхспособностей, для проверок характеристик есть специальные заклинания, напомнил Ицуки. Если я правильно помню, во время войны с церковью трех героев бывшие спутники Ицуки использовали эту магию для допросов. Поэтому я обманул его оценку, чтобы показаться слабее, чем есть на самом деле. И как он отреагировал? Ответ мы и сами видели. Он прицепился к Грасс, напал на нее, а затем какое-то время полагал, что сможет одолеть Мадракона в бою. Очевидно, он полагал, что превосходит его по характеристикам. Но это оказалось ловушкой. Когда Мадракон отменил свое заклинание и показал Рену номер два свои настоящие показатели, тот понял, что не сможет его победить, и бросился бежать, оставив своих баб позади, чтобы они выиграли ему время. Все, он окончательно рухнул в моих глазах. Неужели он правда считает, что нет ничего важнее собственного выживания? Это ведь неправда? Спросила одна из баб. Конечно, если мы объединим усилия, то обязательно победим. Да, отозвалась девушка с собачьими ушами. Да, разумеется. Придется попотеть, но мы справимся. Вот только мне нужно время, чтобы использовать новую способность, а вы пока должны выиграть мне время. Отвечая, Рен номер два так запинался, что бабы, кажется, обо всем догадались. По крайней мере, они быстро побледнели. Печально, что вы до сих пор не можете разобраться между собой, и эти люди собирались бросить вызов герою. Смешно, он просто нас обманывал. Взмолилась похожая на суку заклинательница из тыла. Мы ни в чем не виноваты. Я их всех сдам, только пощади меня. Она даже сложила перед собой руки, обращаясь к Мадракону. Ты хочешь предать меня? Предать? А нет, я знала о возвращении Мадракона. Я с самого начала пришла сюда, чтобы принести вас в жертву ему. Такое чувство, будто я уже видел такое переобувание на лету раньше. Вам не кажется, что в мире слишком много таких женщин? Разочарованно спросила Кидзуна, глядя на трансляцию. Ларк и Грасс рассказывали, что тоже с такими сталкивались. Да уж, согласился я. Видимо, даже в параллельных мирах хватает баб, похожих на суку. Многовато развелось людей, готовых на любые подлости ради себя любимого. И я совсем не хочу становиться авантюристом, если большинство из них ведет себя так. Не подходи ко мне, ничтожество. Больше всего на свете я ненавижу людей, которые пытаются меня задобрить такими словами. Нет, не поймите меня неправильно. Я просто... Мадракон ударил ее хвостом по лицу. Ах! Умолявшая его мерзавка улетела, вращаясь в воздухе, и упала возле Нокрина номер два. Молчи. Еще раз услышу твои словесные испражнения, испепелю на месте. Хочешь прожить как можно дольше, держи рот на замке, бросил Мадракон, потерявший сознание бабе, и посмотрел на Рина номер два взглядом змеи, увидевшей лягушку. Я тебя никуда не отпущу, так что нападай. Мадракон расправил крылья, принимая вид, достойный владыки монстров. Не сомневаюсь, что он старается ради меня, хочет продемонстрировать свою силу. Каха. Ну а с точки зрения Рина номер два, его игра подошла к бэт-энду. Не знаю, какие подвиги он успел совершить, но он сделал слишком много плохих выборов, чтобы владыка монстров его пощадил. Хе-хе-хе. Если умудришься одолеть меня без помощи священного и кланового оружия, то однозначно прославишься как великий герой. Покажи, чего ты по-настоящему стоишь. Когда я сражался с моим возлюбленным, он был безнадежно слабее меня, но нашел в себе такую силу, что я поклоняюсь ему, хотя он и убил меня.